При постоянстве устремления преображение сознания идет не прерываясь, хотя и незаметно для глаза. Именно испытания перерождают его. Испытания можно рассматривать и со стороны того опыта, который они приносят. Не только проверка достигнутого, но и приобретение знания жизни. Без этого опыта нет роста, ибо накоплений не происходит. Эта сторона испытаний почему-то не оценивается достаточно, в то время как опыт способствует росту, конечно, при сознательном к нему отношении. Многие предпочитают сетовать и горевать, вместо того, чтобы радоваться возможности расширения сознания. Чем опыт труднее, тем он более полезен. Если испытания принимаются в аспекте опыта жизни, они утрачивают свою горечь, и особенно горечь познания человека. О чем горевать, когда все пройдет и рассеется, словно мираж, как прошло все, что было когда-то, и даже, быть может, вчера? Жизнь — это вечная смена явлений, дающих духу силу расти.